В начале описываемого года церковь и государство опять заявили, что последователей душепагубной ереси христовщины сыскано уже более 200 человек. Но другие укрываются, и, между прочим, 3 московских купца, 2 петербургских с сестрою, 2 крестьянина и между ними один лжехрист Степан Васильев Ярославского уезда из деревни Поздеевки. Благочестивая императрица очень любила, когда кто-нибудь из других исповеданий обращался в православие. Все эти случаи обращения довольно нередко объявлялись в ведомостях. Понятно, что она дала особенную торжественность возвращению к православию известной княгине Ирине Долгорукой. 15 августа, в день Успения, в церкви Летнего дворца, в присутствии императрицы, княгиня Ирина с детьми, сыном Николаем и дочерью Анны, пред литургией, отреклась от католицизма. Елисавета велела синоду статского советника князя Сергея Долгорукова за несмотрение о жене своей и детях в содержании их в законе и страхе Божии послать в монастырь, где быть ему неисходно год, да при нем сыну его Николаю по 1 января 1747 года. Долгоруких сослали в Савин-Сторожевский монастырь. Мамзель Бере, которая считалась виновницей отступничества княгини Долгорукой, осталась под стражей в синоде. Только в 1751 году, вследствие промемории голландского посланника Шварца, императрица указала выслать ее за границу, хотя она за превращение помянутой фамилии в законе жестокому наказанию подлежала бы. Елисавета приказала канцлеру заняться следующим делом. В Курляндии было много пленных турок, мужчин и женщин, которые по обращению их в лютеранство были поселены в имениях бывшего герцога Берона. И, как они все, рассуждала императрица, полонены русским оружием, то их вывезть в Россию и по пристойности распределить, но чтоб турки не стали их назад требовать, как находящихся не в греческом законе, то постараться всех их привести в греческий закон. Елисавета настаивала также на возвращении русских солдат-великанов из Пруссии. Фридрих II отвечал, что они подарены. Елисавета возражала, что Петр Великий давал их покойному королю с тем, чтобы за каждого было дано по 3 человека матросов. После отпускали и безусловно, но теперь она требует их назад, как потому, что они ее подданные, так и потому, чтобы они остальную жизнь могли окончить в своем законе и отечестве. Притом с прусской стороны ни одного матроса в России не получено, да теперь они и не требуются. Как видно, в это время забыли, что Петр Великий переменял великанов, посылаемых в Пруссию, и не позволял им оставаться там постоянно. Сношения правительствующих учреждений, сената и синода по-прежнему имели главным предметом столкновения духовных и светских начальств, жалобу духовенства на дурное обращение с ними светских начальств. Мы видели соблазнительное дело вятского епископа Варлаама с воеводою. Варлаам по приезде своем в Петербург нашел сильных защитников, и сенат решил, хотя вятский епископ Варлаам по уложению, генеральному регламенту и указу Петра Великого 1724 года, января 27-го, и святых отец правилом, за свою явную продерзость подверг сам себя по снятии сана жесточайшему истязанию, но только он епископ сана немалого, и для того сенат без особливого ее императорского величества указа о том деле об нем, епископе, далее уж поступать не может, а предает высочайшее ее императорского величества соизволение, и хотя в ведении святого синода и объявлено, чтоб о показанных ссорах как архиерею, так и воеводе подать по форме челобитные, произвесть надлежащий суд и для доказательства воеводу Писарева прислать в святой синод, но так как в том, что он архиерей, его воеводу в канцелярии ударил, сам себя уж виновным показал, то не для чего быть суду в том, что он против указов поступил, ибо он, епископ, сам себя виновным показал не в партикулярном каком-нибудь деле, но в противных указам и святых отец правилам поступках. Епископ Воронежский Феофилакт донес синоду о следующем с ним происшествии. В крестовой палате При многих людях поп Ефимов, подавая доношение о пострижении одной купчихи, приложил при доношении завернутый в бумажку рублевик. Он, архиерей, пришел в зазрение и беспамятство и бросил рублевик и отношение попу в глаза. Вслед за тем воронежская консистория донесла синоду, что губернская канцелярия заарестовала епископа Феофилакта и для караула приставила к нему прапорщика с командою. Присутствующие в консистории архимандрит и священник взяты в губернскую канцелярию и содержатся под караулом же. Архиерей велел и по диакону словесно донести синоду, что он содержится по делу попа Ефимова. Бумаги, пера и чернила ему давать не велено. А сенат приказал выпустить архиерея и консисторских членов, если они схвачены не по первым двум пунктам. Из экстракта, присланного в Воронежскую губернскую канцелярию, сенат усмотрел, что в арестовании епископа Феофилакта виновен канцелярист Дмитриев, который подал запечатанное доношение по первому пункту на епископа и указал свидетелей, архимандрита и священника, почему те и арестованы. По определению канцелярии велено доносителей обвиняемых по силе указа 1730 года послать в тайную канцелярию, но не посланы, потому что из поданного доношения попа Ефимова и из рассказа Дмитриева обнаружилось содержание его доношения по первому пункту. Он обвинял епископа в том, что тот бросил рублевик на землю, а на монете было изображение императрицы. Дмитриева заложный донос высекли кнутом нещадно и сослали в Оренбург. В самом синоде происходили частые столкновения его членов с собер-прокурором, князем Шаховским. Шаховской заметил, что духовные особы берут над ним верх разумом и красноречивым объяснением своих действий. Поэтому небезопасно было вступать с ними в споры без приготовления, без изучения духовных дел и всего связанного с интересами духовного начальства. Другая опасность борьбы состояла в том, что синод при благочестивой императрице получил большое значение, гораздо большее, чем умел прежде. Духовник Елисаветы протоиерей Дубянский и фаворит Разумовский были всегда готовы заступиться за него пред Елисаветой. Главным поводом к столкновению были интересы материальные. По указу Петра Великого синодальные члены должны были получать определенное им жалование только в том случае, когда доходы их, архиереев с епархии, архимандритов с монастырей, были меньше этого жалования. И тогда им должно было добавить из него к сумме доходов, для чего они прежде всего должны были объявить эту сумму. Но они, не объявляя доходов, потребовали себе полного жалования. Шаховской не соглашался и требовал со своей стороны, чтобы члены синода или объявили свои доходы, или просили себе жалования у императрицы с отменою закона Петра Великого. Синодальные члены подали императрице жалобу на Шаховского, что он незаконно препятствует выдаче им жалования. Елисавета потребовала объяснения у обер-прокурора и признала его поведение вполне законным. Шаховской хвалится в своих записках, что сберег таким образом более 100 000 рублей.